Глава 18. Подготовка к войне. Продолжение. Мои черные батальоны тренировались за городом. Об этом ясно указывали клубы пыли, поднятые во время штыковых атак, а также дикий гомон и крик, раздававшийся оттуда. Каждый десятник считал своим величайшим долгом пнуть кого-нибудь непутевого из числа подчиненных ему лично солдат. Многие винтовки уже представляли собою бесполезную палку со штыком. Вдоль полигона стояли ряды сплетенных из жесткой травы и обмазанных глиной чучел солдат противника. Все они были жестоко исколоты ни одной сотни ударов штыков. Хорошо еще, что у меня были учебные винтовки из числа вышедших из строя и подобранных в качестве трофеев. Много такого добра вынесла на берег река Убанги после прошлогоднего разгрома бельгийских наемников, которые пока что и не показывались. Батальоны размещались в казармах. Казармы я приказал построить наподобие огромных вытянутых хижин. Они располагались прямоугольником, закрывая со всех сторон центр лагеря. В центре лагеря был установлен столб с укрепленным на нем моим личным штандартом. Рядом стоял высокий коптский крест, к которому подходили и молились принявшие православие черные воины. Хижины были сделаны на метровых сваях с настеленными нарами. Банановые листья покрывали крышу, державшуюся на столбах и поперечных балках. Стены были сплетены из ветвей кустарников и обмазаны сверху глиной, чтобы горячий зной не проникал внутрь. Между стенами и нарами оставались свободные площадки для перемещения. В лагере оборудовали столовую, помывочную в виде убогого душа с закрепленным сверху большим железным котлом, дергая который за веревку, прикрепленную к ручке, можно было обрушить на себя воду. Ну и отхожее место. В качестве оного была глубоко выкопанная траншея, сверху которой располагались распиленные поперек бревна со сделанными из крест-накрест положенных жердей колодцами. Эти колодцы и были предназначенными для приема фекалий отверстиями. Добро пожаловать в туалет, типа очко. Дальше человеческое дерьмо попадало в траншею, которая после наполнения до половины глубины сразу же засыпалась, а туалет переносился в другое место. Мое сельское хозяйство начало набирать оборот, а благодаря присоединению Южного Судана у меня началось увеличение крупного рогатого скота, да и бывшего ранее диким скота тоже. Все это позволяло без проблем кормить крупные скопления людей, а в особенности пригнанных из разных мест воинов. Еще бы тушенку научиться делать вакуумным способом. Но пока нечем и неким. Это уже стали понимать и Ярый, и Мумо, а в особенности Бедлам, который давно уже превратился в кого-то вроде управляющего моим огромным хозяйством. Но это было, правда, только в Баграме. Мне уже надо было давно выступать в поход, и гонец, прибывший от немцев, подтвердил это, принеся мне настоятельное требование губернатора Камеруна о наступлении на французов. Вслед за гонцом, как подтверждение его просьбы, был передан запас снарядов к орудиям. Теперь у меня было по 50 выстрелов к каждому из 16 орудий. Вместе с этим караваном, прибывшим по уже достаточно хорошему караванному пути, пришли и долгожданные журналист и фотограф. Журналиста звали Александр Розен, а фотографа – Филипп Мойсов. Чтобы соответствовать образу Черного Короля, пришлось срочно расширять свою хижину. Плюнув на все, я приказал сооружать большое помещение, которое с трудом можно было охарактеризовать как «дворец туземного короля». На стенах нового жилища было развешано разнообразное оружие, а на полу расстелены разноцветные циновки, ковры, повсюду расставлены глиняные вазы, кувшины и прочие несуразности, хорошо смотревшиеся в большом и пустом помещении. Даже цветам нашлось место. По случаю был доставлен и трон короля. Он состоял почти целиком из слоновой кости с резной спинкой, сотворенной из ценных пород древесины и украшенной головой змеи, как бы нависавшей сверху над сидевшим на троне. Змея была черной. С филигранной, вырезанной чернокожими умельцами каждой чешуйкой и выглядевшей как живая. В ее глазницы были вставлены два черных, отшлифованных подручными средствами алмаза. Подлокотники представляли собой два загнутых кверху слоновьих бивня, отполированных до нереального блеска. На голове у меня возвышался головной убор из железного обруча с переплетенными и устремленными вверх острыми лезвиями, которые только подчеркивали мое по-настоящему жестокое лицо со зловещим шрамом, бугрившимся справа по выбритой голове. Только небольшая, отросшая, курчавая и словно состоящая из проволоки борода и небольшие усы украшали мое лицо. В правой руке я держал свое копье со стильным бунчуком. В левой был зажат жезл, в данном случае он играл роль скипетра. Под ногами лежала черная дорожка, сделанная из пропитанных сажевым раствором циновок, которая располагалась до входа. Я хотел еще положить черепа врагов под ноги, но потом решил, что это, пожалуй, перебор. Все хорошо в меру, как завещал нам Джавахарлал Неру. Вошедшие в мой дворец корреспонденты были поражены дикарским великолепием. У моего трона толпились приближенные, а также воины. Вот с дамами была проблема. Нету у меня дам. Бада-бада-бадам. Зато много негритянских женщин, любящих себя безобразить с точки зрения европейца. А корреспонденты, помимо основной цели, прибыли сюда и в качестве любителей экзотики. Ну, поэтому экзотику я им и обеспечил. И во дворце присутствовал весь сон разнообразной негритянской красоты, от вида которой меня и самого воротило, но что поделать? Я сейчас не русский, я сейчас негр. Фотокорреспондент засуетился, войдя со своим фотоаппаратом, который еле тащил. А журналист, хоть и был довольно прожженной сволочью, первые минуты не мог сказать ни слова, очарованный представшим его глазам зрелищем. Потом он отмер и, собственно, приступил к интервью, которое, естественно, происходило на русском языке, без всяких там ять. Смысл беседы был несущественен. Все эти «ох, как!» Позерство мое и деланная вежливость его. Время беседы пролетело довольно быстро. Затем несколько тщательно сделанных снимков. Я на троне. Я, стоя перед подданными, я на берегу реки Убанги с гневно поднятым вверх скипетром, я плюющий в реку. А нет, этот снимок оказался запоротым. Моя армия с учебными винтовками, саблями и копьями на фоне одинокой древней турецкой мортиры. Спасибо Ашину. Пусть знают там в Европах, что у меня вроде как и армия есть, но хреновая. То есть очень плохо вооруженная и не очень большая. Я страшный, но слабый. Да еще дикий до невозможности. А черного колобка каждый из европейских наций может обидеть. А я вот и от бабки ушел, и от волка ушел, и от лисы ушел, и в Африку пришел. Будете плохо себя вести, и к вам приду. И колобков своих приведу. Покончив с торжественной частью, я отпустил всех лишних, а долгожданных гостей повел в небольшую глиняную хижину отметить встречу, в, так сказать, узком кругу. Присутствовал я, отец Пантелеймон, Момо Ярый, филолог Дима и два полных литра настоек на всяких гадах. Начали с крокодильей настойки, продолжили спиртом, настоянным на змеиных яйцах. Дальше пошло зелье, настоянное на скорпионах. Потом Потом я слабо помню. Кажется, фотограф стал песни петь, а журналист побулькивать ему в аккомпанемент. Отец Пантелеймон только хмурил брови, пытаясь выковырнуть из яйца заспиртованного змееныша. Момо с Ярым уже давно в повалку валялись на полу и были вскоре унесены в свои хижины проветриваться. А настоящие пацаны только начали праздновать встречу. Дмитрий Кудрявский просил всех называть его по-простому – Димой. И начал всем рассказывать преимущества трудов Маркса над трудами Фридриха Энгельса. Потом он взахлеб об этом рассказывал потерявшим сознание от переизбытка алкоголя в крови Момо и Ярому. Я еще терпел. Но когда на дополнительном литре спирта, настоянного на обычных бананах, ликере, так сказать, он пристал ко мне, я уже не выдержал. В детстве я с любопытством смотрел на ряды томов Ленина и настоявших в сторонке в гораздо меньшем количестве труды Сталина. Отец был коммунистом, а я уже не застал ни комсомол, ни партию. А тут еще этот проповедник идеи угнетенного пролетариата свалился на мою голову. Я понимаю, история – это дело святое. Но уж больно много русской крови пролилось тогда. От злости я протрезвел и шлепнул филолога своей широкой ладонью по затылку, прервав его монолог. Лещ получился знатный, и звон поплыл по всей хижине. Кудрявский ткнулся с размаху лицом в сторону пола и свалился на бок, замолчав. Ухватив за шиворот, я вернул его обратно в сидячее положение. Лицо мой языковед не разбил, что радовало. «По что интеллигента обижаешь?» Прогудел с противоположной стороны нашего стола отец Пантелеймон, с осуждением уставившись на меня грозным взглядом. «Я не обижаю, я чувства привожу», — отмазался от него я. «Мы пьем или про политику разговариваем?» «Так в России по-другому и нельзя никак, если за чарку обеими руками взялся». «Так я не обеими, а только одной?» И для убедительности я поднял вверх свою пустую левую руку. Правой я держал за шиворот так до конца и не пришедшего в себя филолога. «И вообще, мы не в России, а в Африке, поэтому никаких разговоров о бабах и о политике прошу не вести», сказал я, путаясь уже в буквах. Тут очнулся журналист, вместе с фотографом, прекратившим петь очередную похабщину. «За что пьем? Почему пустые бокалы, то есть кружки? Почему не наливаем?» И он грохнул о новый столик из железного дерева свою кружку. Кружка разлетелась на мелкие осколки. «Ща когда больно?» – проговорил я. Дурной пример оказался заразителен, и фотограф повторил подвиг журналиста, также грохнув посуду об стол. Это стало последней каплей моего ангельского терпения. «В моем доме посуду бить не надо. Чай не казенная. Гулять-то гулять!» Заулыбались оба пьяных в стельку корреспондента. Я уже было прицелился дать в лоб этим двум, левой в рыло фотографу, а правой в морду журналиста. Положение спас отец Пантелеймон, вытащив из-под стола запасные глиняные чашки, которых я и не видел. «Хрен с вами, а с нами спирт», – проговорил я и плеснул банановые настойки в кружки. Честно говоря, ликер не получился, сахара у меня не было. Бананы были не очень сладкими и лежали в спирте недолго. Другие настойки были хоть немного разбавлены водой, а про эту я забыл. Так что чарка оказалась крайней. С трудом проглотив огненное пойло, все выключилось окончательно. Даже бить не потребовалось. Поднявшись на ноги и шатаясь из стороны в сторону, я вышел и начал реветь приказы хриплым пропитым голосом, порой забывая их суть и повторяясь раз за разом. Где-то на пятый раз прибежал откуда-то из тьмы мой глава сотни диверсантов пигмей Жала и, чуть не прыгая передо мною, добился того, чтобы я его узнал. Я его узнал и спросил. «Ты еще прибежал, малыш? Я тебя не звал». «А где эти?» «Как их?» «Кр... Кр... Кр... Кр... Корреспонденты». «Кто?» — не понял Жало. «Ну, уроды эти, которые с Хроманом пришли», — счел я нужным пояснить ему. «Белые поборники справедливости, за мои деньги». «Вот за эти деньги!» Я вытащил из сумки, висевшей на сучке у хижины, колбаски из золотых царских червонцев. Жало кивнул внутрь хижины. Оттуда раздавался могучий храп отца Пантелеймона, так и уснувшего за столом, полностью заваленным объедками жареного мяса, каш, лепешек и огрызками фруктов и овощей. «Так, мой юный друг, слушай приказ. Этих всех...» И я показал на лежащих повалку гостей. «Разместить в отдельных хижинах и каждому подложить под бочок бабу. Найди там пострашнее. Ну, ты понимаешь». Я покрутил пальцами в воздухе, изображая крокодилов в женском обличье. «Чтобы рот до ушей, грудь до пупа, чтобы не старые. Лысые пойдут в самый раз». «Вот потеха-то будет», — подумал я про себя. «Просыпаешься с головной болью, а тебе беззубая, черная, лысая красотка улыбается. Но не старая, а молодая. Никаких ошибок нет. Извините, потянула к доступному черному телу. Забирайте с собой. А как настоящий мужчина, то и вообще жениться должен. Ну и что женат? Была жена белая, стала... жена черная, а хочешь и не одна, и даже не две, а 10. Красота! Ну и что страшное, аж не для любви, а для размножения. Зато здоровая и тебя почти любит. А я свидетель, что у вас все по любви было. Ты даже эликсир для потенции у меня просил. Все говорил. Она еще хочет, еще. Что ж я, не человек, что ли? Не понимаю. Если женщина хочет, значит, надо дать. Вот ты и дал вчера. Мужик настоящий. Да, отца Пантелеймона не трогать. Пусть здесь спит. Умаялся бедолага. И женщин ему не подкладывать, а то я тебе тогда дам. Большой черный кулак сжался. Жало пожал плечами и пошел выполнять мои приказы. А я, шатаясь, побрел к своему дворцу. Зайдя внутрь, я уселся на свой новый трон и, прижав к себе свой скипетр, забылся. Заснул, скрючившись на нем в неудобной позе. Огонек от факелов, охранявших дворец воинов, проник сквозь отодвинутую ветром циновку, закрывавшую собою вход, и отразился в глазах черной змеи на троне и глазах зеленой змеи на скипетре. Драгоценные камни их глазниц перемигнулись между собой. Сквозь крышу, покрытую широкими листьями пальм, проникла тень и, сгустившись, медленно вползла в черную змею трона. Глаза змеи мигнули потусторонним огнем, на свет которого дернулся древний кинжал в ножнах, висевших на поясе у мамбы. «Спокойно, старый враг. Мы с тобой делаем одно дело. Тебе его сердце, мне его душа. Давно мне не было так интересно. Здесь зародилось человечество. Здесь родились мы, старые боги. А потом пришли вы, новая ипостась Творца. А потом... потом все ушли отсюда на другой континент, оставив нас прозябать в дикости. А нас забыли даже чернокожие дикари. Те времена безвозвратно ушли, но я отомщу неверным белым варварам, которые бросили меня в безвестности и сбежали в другие земли. а не смогу так просто развлекусь за тысячи лет одиночества. Ты не против?» Кинжал застыл в неподвижности, словно раздумывая. Затем согласно дернулся и бессильно повис на поясе у мамбы. Горевшие черным огнем черные алмазы увеличились в размерах. Да так и застыли, уперев невидящий взгляд деревянной головы змеи в пространство. Далеко над полоской горизонта заолело появляющееся как бы нехотя солнце. Мамба спал. Ему снились нескончаемые битвы, как с неграми, так и с войсками европейских армий. Его предавали, обманывали, пытались убить, плели против него интриги, пытались предать его дела забвению. Но каждый раз он вновь разрывал путы и оковы, сбрасывая их на землю, заставляя своих врагов менять планы, считаясь непокорным вождем, неведомым образом удерживающим власть над всеми, кто захотел поселиться на Черном континенте, и над теми, кто жил здесь всегда. Проснулся я, когда солнце перевалило за полдень. Мои гости встали чуть раньше меня. Дальше все пошло так, как я и предполагал. Крики, стенания, неверие в происходящее, возмущение, переходящее в нервный срыв. Понаблюдав за театром двух актеров, я смилостивился и принял их покаяние, убрав несносных приставалок с глаз долой. Вот дай волю этим женщинам, ко всем мужчинам будут приставать и нагло домогаться. Где ж это видано, чтобы к пьяному мужчине в постель прыгать? Не по-людски как-то, нечестно, можно даже сказать. Пришлось успокоить корреспондентов и помочь им деньгами. Дальше был мой рассказ о зверствах, чинимых в бельгийском Конго, а также показ реальных жертв людоедской политики короля Бельгии Леопольда II. Золотые червонцы помогли как никогда, сыграв роль увеличительного стекла. Разглядеть жертвы хищнической политики бельгийцев, а чтобы не быть голословным, я отправил их вместе с большим отрядом воинов Момо в соседнее Конго. На экскурсию, так сказать. В конце концов, их оставили недалеко от обжитых бельгийцами мест, убедившись, что им ничего не угрожает. Версию появления я оставил на их совести. Вроде не маленькие. Сбрехнут что-нибудь. Журналист все же. Врать-то умеют. А сам пока собирал свои войска в ударный кулак. А потом двигался к Браззавилю, захватывая обратно оставленную 2 года назад воинами Момо территорию. Эти двое с блеском выполнили свою миссию, нащелкав множество фотографий и собрав достоверную информацию о проводимых зверствах наемников, постоянно натыкаясь на скелеты людей вдоль караванных путей, по которым им пришлось пройти, и по которым доставлялась слоновая кость и каучук в Леопольдвиль и дальше к океану. Спустившись к Атлантическому океану и собирая дальше информацию, не афишируя при этом истинную цель своего нахождения здесь, журналисты сели на трансатлантический пароход и уже без приключений приплыли сначала в Лондон, а уже оттуда в Санкт-Петербург, где и разместили статьи во всех серьезных газетах, распечатав характерные фотографии как самого короля Мамбы, так и фотографии зверств бельгийских наемников. Это событие совпало по времени с началом моих боевых действий против французов, но об этом я узнал намного позже. Фоторепортаж, приправленный кучей фактов, предоставленных журналистом Александром Розеном, произвел эффект разорвавшейся бомбы в обществе. Перепечатки из русских газет обошли всю Европу и были подхвачены в САСШ, как и всегда преследовавшей свои, чисто утилитарные цели. Но внимание российской общественности отвлекла смерть Александра III. А вот в Германии статью и фотографии оценили по достоинству. Кайзер Вильгельм II внимательно разглядывал фотографию вождя, застывшего на своем троне с каменным выражением жестокого лица. Как бы ни относились немцы к неграм, Но этот чернокожий вождь, застывший на своем грозном троне, явно был непростой личностью и не зря смог стать самым востребованным в Африке аборигеном. «Что ж, посмотрим на результат», – задумчиво произнес слух Кайзер и откинул газету с фотографией негритянского короля в сторону. «Какая отвратительная рожа!» – подумала королева Виктория, сама не отличавшаяся красотой. «Уничтожить при первой возможности» – был вердикт Верховного Лорда Английской Палаты Лордов. Колониальная администрация приняла это к сведению, а соответствующие ведомства учли это распоряжение на будущее. Планы относительно вождя были изменены, и винтики гигантской махины под названием Великобритания завертелись в нужную сторону, решая судьбу чернокожего короля. Чаши весов судьбы черного континента зависли в хрупком равновесии, колеблясь от малейшего изменения ситуации в ту или иную сторону. А главный виновник шагал вместе с войском, продираясь сквозь джунгли, переходя вброд речки, пересекая участки голой саванны и не задумываясь, какие процессы он затронул и посмел изменить, вмешавшись в историю Африки.